Глава 9. Рабочий дом. Прежде всего, я должен просить прощения у своего тела за ту грязь, по которой я протащил его, и у своего желудка за ту дрянь, которую я вводил в него. Я был в рабочем доме, спал в рабочем доме, но я также бежал из рабочего дома. После двух безуспешных попыток проникнуть в рабочий дом в Уайтчепеле, я вышел рано утром и задолго до 3 часов пополудни пополнил собой ряды ожидающих. Раньше 6 не пускали, но и в этот ранний час я был 20-м в хвосте. Тем временем разнесся слух, что будет пущено только 22. В 4 часа в хвосте уже стояли 34 человека, причем последние 10 прицепились в смутной надежде попасть каким-нибудь чудом. Приходили еще многие, но, взглянув на очередь, уходили прочь, полные горькой уверенности, что дом будет переполнен. Разговор сначала шел лениво, до тех пор, пока человек, стоявший передо мной, и человек, стоявший позади меня, не открыли, что они оба были в Оспенном госпитале в одно и то же время, хотя наличность 600 пациентов и не дала им возможности познакомиться там. Они восполнили этот пробел сейчас, рассказывая о своей болезни и сравнивая ее отвратительные подробности самым хладнокровным образом. Я узнал, что смертность в среднем была 1 на 6 человек, что один из них пробыл там 3 месяца, а другой 3,5, и что оба они совсем сгнили там. От этого у меня мороз стал продирать по коже, и я спросил их, как давно они вышли из больницы. Один вышел уже 2 недели назад, другой — 3. Лица у них были рябые, хотя каждый уверял другого, что этого не было. И кроме того, они показали мне, что у них на руках и под ногтями остались еще оспенные зародыши, которые еще не утратили своей силы. Желая убедить меня в этом, один отковырял одну оспину на руке, и оттуда на воздух что-то вылетело. Я постарался съежиться в своем платье и питал горячую, но безмолвную надежду, что зараза не села на меня. Я увидел, что в обоих случаях оспа была причиной того, что они стали теперь бродягами. Оба они работали, пока не были поражены болезнью, и оба вышли из госпиталя разоренными, с тяжелой задачей в перспективе найти работу. До сих пор они еще не нашли ее и пришли в рабочий дом, чтобы отдохнуть от 3 бессонных ночей, проведенных на улице. По-видимому, не один только состарившийся человек наказывается за свое невольное несчастье, но также и тот, кого посещает болезнь или несчастный случай. Позже я разговорился с другим человеком, которого мы назвали Джинджер, и который стоял в начале хвоста, верный признак того, что он ждал здесь с часу дня. Однажды, год назад, когда он служил у торговца рыбой, он нес огромный ящик с рыбой, который был слишком тяжел для него. Результат — что-то оборвалось во мне. И вот ящик на земле, а он тоже на земле, рядом с ящиком. В первом госпитале, куда он был немедленно отнесен, ему сказали, что у него грыжа. Уменьшили опухоль, дали немного вазелину для растирания. Продержали 4 часа и сказали, что он может идти. Но после 2 или 3 часов пребывания на улице он снова упал на спину. На этот раз он отправился в другой госпиталь, где его и оставили. Но все дело в том, что его хозяин не сделал ничего, положительно ничего, для человека, искалеченного на его службе, и даже отказался давать ему время от времени какую-нибудь работу, когда он вышел из госпиталя. Джинджер был конченый человек. Его единственным способом заработка был тяжелый физический труд. В настоящее время он не способен к тяжелой работе, и с этих пор и до самой смерти рабочий дом, церковь и улицы — вот все его перспективы в поисках пищи и крова. Случилась беда — вот и все. Он взял на свою спину слишком большой груз рыбы, и на его надежды добиться счастья в жизни был поставлен крест. В хвосте было несколько человек, которые были в Соединенных Штатах и которые хотели там остаться, и теперь проклинали себя за то, что имели глупость уехать оттуда. Англия стала тюрьмой для них. Тюрьмой, из которой не было надежды выбраться. Они не были в состоянии ни сколотить денег на проезд, ни отработать его. Страна была слишком наводнена бедняками. Я был на положении моряка, прожившего свои деньги и одежду, и они все соболезновали мне и подавали мне еще много хороших советов. Но все эти советы сводились в общем к следующему. Избегать таких мест, как рабочий дом. Тут нет ничего хорошего для меня. Мне надо отправиться на берег и приложить там все усилия, чтобы попасть на судно. Найти работу, если возможно, и сколотить около фунта. При помощи этих денег я смогу подкупить какого-нибудь лакея или повара на пароходе, который даст мне возможность отработать свой проезд. Они завидовали мне, моей молодости и силе, которые рано или поздно помогут мне выбраться из этой страны. Этими качествами они теперь уже не обладали. Годы и английское жестокосердие сломили их, и игра для них была кончена. Но там был один, который был еще молод и который, я уверен, в конце концов выкрутится. Он уехал в Соединенные Штаты совсем молодым человеком, и в течение 14-летнего пребывания там не сидел без работы больше 12 часов. Он скопил денег, так как ему очень повезло, и вернулся на родину. И вот теперь он стоит в хвосте у дверей рабочего дома. Он сообщил мне, что в течение последних 2 лет он служил поваром. Работа его продолжалась от 7 утра до 10:30 вечера, а по субботам — до 3:30 ночи. 95 часов в неделю, за которые он получал 20 шиллингов. «Но и самая работа, и продолжительность ее изнуряли меня», — сказал он, — «и я бросил работу. У меня было скоплено немного денег, но я прожил их, пока искал другой работы. Это была его первая ночь в рабочем доме, и он пришел сюда только для того, чтобы отдохнуть. Как только он выйдет оттуда, он намерен отправиться в Бристоль, за 110 миль отсюда, где он надеялся попасть как-нибудь на судно, идущее в Соединенные Штаты». Другие люди, стоявшие в хвосте, были иного сорта. Одни из них были бедные, жалкие, тупые животные, но при всем том, во многих отношениях очень человечные. Я вспоминаю ломового извозчика, по-видимому, возвращающегося домой после дневной работы и остановившего около нас свою телегу, чтобы его юный отпрыск, выбежавший встретить его, мог влезть туда. Телега была высокая, а юный отпрыск был мал ростом, и его многочисленные попытки вскарабкаться на телегу окончились неудачей. Видя это, один из самых жалких оборванцев вышел из очереди и поднял его. Хорошая сторона этого поступка в том, что услуга была оказана из чувства симпатии, бескорыстно. Извозчик был беден, и человек знал это. Человек стоял в очереди перед дверью рабочего дома, и извозчик знал его. И человек оказал маленькую услугу, и извозчик поблагодарил его совершенно так же, как сделали бы это мы с вами. Я подметил еще одну красивую черточку, которую обнаружили сборщик хмеля и его старуха. Он стоял в очереди около получаса, когда старуха, его жена, подошла к нему. Она была прилично одета, как женщина ее класса. В поношенной шляпке с завернутым в парусину узелком в руках. Когда она разговаривала с ним, он вышел вперед, захватил отделившуюся прядь ее седых волос, развивавшуюся от ветра, ловко скрутил ее между пальцами и тщательно засунул ей за ухо. Эта сценка наводит на целый ряд заключений. Очевидно, он настолько любил ее, что желал, чтобы она выглядела аккуратной и опрятной. Он гордился ею, стоя здесь, в очереди перед рабочим домом, и ему хотелось, чтобы она имела приличный вид в глазах других несчастных, стоявших возле него. Но последнее и самое лучшее, и что было главным источником всех других мотивов, была та сильная любовь, какую он питал к ней, ибо мужчина не склонен затруднять свою голову заботой об аккуратности и чистоте женщины, которую он не любит, да и не станет гордиться этой женщиной. И я задался вопросом, почему этот человек и его жена, занимающаяся тяжелой работой, как я узнал из разговоров, хотят попасть в пристанище нищих. Он был горд своей старой женой и своей собственной особой. Когда я спросил его, как он думает, сколько может заработать этой работой, собиранием хмеля, такой юнец, как я, он окинул меня взглядом и сказал, что это зависит от многого. Многие люди очень медлительны для собирания хмеля и делают упущения. Чтобы успешно делать это дело, нужно иметь хорошую голову и быстро работать пальцами. Нужно необычайно быстро работать пальцами. Теперь они с женой делают это очень хорошо, наполняя целый ящик и не засыпая над ним. Но они занимаются этим уже несколько лет. «У меня был товарищ, который умер в прошлом году», — заговорил один человек. «Он занимался этим в первый раз, но он пришел назад с 2 фунтами 10 шиллингами в кармане, а он работал только месяц». «Вот видите», — сказал сборщик хмеля, и в голосе его слышалось непередаваемое восхищение. «Видно, он был проворный. Он был точно рожден для этого». 2 фунта 10 шиллингов за целый месяц работы, такой, для которой человек как будто родился. И при этом спать без одеяла и жить Бог знает как. Бывают минуты, когда я чувствую благодарность за то, что я не родился гением для чего бы то ни было, даже для собирания хмеля. Что же касается того, чем нужно обзавестись для этой работы, тут сборщик хмеля дал мне настоящий совет, на который вы тоже обратите внимание. Вы, нежные, кроткие люди, на тот случай, если судьба выкинет вас на лондонские улицы. Если у вас нет жестянки и кухонной посуды, то вы сможете питаться только хлебом и сыром. В этом мало хорошего. Вам нужен и горячий чай, и овощи, и кусок мяса время от времени, если вы хотите работать как следует. Если есть в сухомятку, много не наработаешь. Вот что надо сделать, паренек. Пойди утром рано и посмотри в мусорных ящиках. Там найдешь много жестянок, в которых можно варить пищу. Хорошие жестянки. Некоторые удивительно удобные. Мы со старухой нашли для себя таким способом чудные жестянки. Он указал рукой на узелок, который она держала, и она с гордостью кивнула головой. И во взгляде ее сияло добродушие и сознание успеха и благополучия. «Это пальто может служить хорошим одеялом», — продолжал он, — «дав мне пощупать его пальто, чтобы я смог убедиться в его добротности. А кто знает, может, я сумею довольно скоро обзавестись и настоящим одеялом». Снова старуха кивнула головой, и в глазах ее сияла на этот раз твердая уверенность в том, что будет иметь одеяло довольно скоро. «Собирание хмеля я называю праздником», — восторженно заключил он. «Это приятный способ заработать вдвоем 3 фунта и отложить на зиму. Только одного я не люблю, и это было как трещина в лютне. Это стоять на ногах все время». Было очевидно, что годы сказались на этой энергичной чете, и в то время, как они с удовольствием быстро работали пальцами, продолжительное стояние на ногах отзывалось на них тяжело. И я глядел на эти седые волосы и, заглядывая на 10 лет вперед, размышлял о том, что их тогда ожидает. Я заметил, что к очереди присоединились еще старик со старухой, и каждому из них было лет за 50. Старуху, как женщину, допустили в дом, но он пришел слишком поздно, и, разлученный со своей подругой, ушел, чтобы пробродить всю ночь по улицам. Улица, на которой мы стояли, была не более 20 футов в ширину. Тротуары были шириной в 3 фута. Это была населенная улица. По крайней мере, в домах напротив мы видели рабочих и их семейства. И изо дня в день, от часу до 6, ряд оборванцев перед дверью был главной составной частью пейзажа, который они видели из своих окон или стоя у дверей. Какой-то рабочий сидел в дверях своего дома, как раз напротив нас, наслаждаясь отдыхом и свежим воздухом после утомительной дневной работы. Его жена подошла поболтать с ним. Но дверь была слишком узка для двоих, и она осталась стоять. Их ребятишки барахтались тут же. И тут же, на расстоянии каких-нибудь 20 футов, тянулась очередь перед рабочим домом. И жизнь рабочих, как и жизнь нищих, была на виду. У наших ног играли дети из соседних домов. Для них наше присутствие не представляло ничего необычного и не было вторжением чуждого элемента. Мы были для них таким же обычным, естественным явлением, как кирпичные стены и камни мостовой. Они с рождения предназначены видеть хвост ожидающих перед рабочим домом, и они видят его всегда в течение своей короткой жизни. В 6 часов очередь двинулась, и нас стали впускать по 3 человека за раз. Имя, возраст, занятие, место рождения, имущественное положение, предыдущие ночлеги — все это опрашивалось смотрителем с молниеносной быстротой. Когда я повернулся, меня испугал человек, всунувший мне в руку какой-то предмет, похожий на кирпич, и прокричавший мне в самое ухо: «Есть ножик, спички или табак?» «Нет, сэр», — солгал я, как лгал каждый входящий туда человек. Спускаясь по лестнице в подвал, я посмотрел на кирпич, лежащий в моей руке, и увидел, что при некотором насилии над языком его можно назвать хлебом. По его тяжести и твердости можно было заключить, что он сделан не на закваске. Свет в погребе был очень тусклый, и прежде чем я мог что-либо различить, другой человек сунул мне в другую руку миску. Потом я пробрался в еще более темную комнату, где стояли столы и скамейки, и находились люди. Пахло здесь скверно. И царивший здесь глубокий мрак и раздающиеся в темноте голоса, все это создавало впечатление какого-то преддверия ада. У большинства мужчин очень устали ноги, и они, прежде чем все, снимали башмаки и раскручивали грязные тряпки, в которые были обернуты их ноги. Это еще усиливало вонь, которая совершенно лишила меня аппетита. Я убедился в том, что сделал ошибку. 5 часов назад я пообедал. А чтобы воздать должное тому блюду, которое стояло передо мной, я должен был бы 2 дня ничего не есть. В миске была похлебка, 3/4 пинты, из маиса и горячей воды. Мужчины опускали свой хлеб в кучки соли, рассыпанные в нескольких местах на грязных столах. Я попробовал сделать то же самое, но хлеб застрял у меня в горле. Я вспомнил слова плотника: «Нужно выпить пинту воды, чтобы съесть такой хлеб». Я прошел в темный угол, куда, как я заметил, направлялись и другие люди, и нашел там воду. Потом я вернулся и принялся за похлебку. Она была недоварена, тяжела и ничем не приправлена, и имела горький вкус. Горечь, долго остававшаяся во рту после того, как похлебка уже проглочена, была особенно отвратительна. Я мужественно боролся с ней, но, наконец, приступы тошноты пересилили, и 6 ложек похлебки с хлебом были максимум моего достижения. Человек, сидевший позади меня, съел мою порцию и свою, выскоблил начисто миску и голодным взглядом просил еще. «Я встретил приятеля, и он угостил меня хорошим обедом», — объяснил я. «А у меня не было ни крошки во рту со вчерашнего утра», — ответил он. «Как насчет табаку?» — спросил я. «Будет этот чурбан еще беспокоить людей?» — О нет, — ответил он, — нечего бояться. Этот дом — один из самых лучших в этом смысле. Посмотрел бы ты на другие, там обыщут тебя до нитки. Когда миски были начисто выскоблены, разговор оживился. — Здешний смотритель пишет про нас в газетах, — сказал человек, сидевший по другую сторону около меня. — И что же он говорит? — спросил я. — О, он говорит много хорошего. Что мы кучка негодяев, бездельников, не желающих работать. Рассказывает о всяких старых ухищрениях, о которых я слышал уже 20 лет и которых никогда не видел. Последний раз я слышал, как он рассказывал, как бродяга, выходя из рабочего дома, прячет корку в карман. И когда он видит прилично одетого господина, идущего по улице, он швыряет корку в канаву и просит господина одолжить ему палку, чтобы ее выловить. И тогда господин дает ему монету. Рев одобрений встретил этот добрый старый анекдот. Откуда-то из глубокого мрака дальнего угла раздался другой голос, говоривший сердито. — Говорят, что в деревне лучше дело с продовольствием. Хотел бы я посмотреть. Я только что пришел из Дувра. И хоть бы какого черта получил там. Они вам не дадут глотка воды. Так-таки и не дадут, не то что еды. — Есть черти, которые никогда не выезжали из Кента, — заговорил второй голос. И все такие жирные. «Я проходил через Кент», — продолжал опять первый голос, еще более сердито. «Черт меня побери, если я видел там какую-нибудь еду!» Я всегда замечаю, что болваны, которые рассказывают о том, как много они умеют добыть, попадая в рабочий дом, съедают мою порцию похлебки с таким же аппетитом, как и свою собственную. «Есть в Лондоне молодцы», — заговорил человек, сидевший по другую сторону стола, — «которые имеют столько еды, сколько захотят, и они никогда не думают о том, чтобы приехать в деревню. Живут в Лондоне круглый год. Не нужно им думать ни о ночлеге раньше 9 или 10 часов вечера». Общий хор голосов подтвердил это положение. «Но они чертовски умны, эти молодцы», — проговорил какой-то голос с восхищением. «Разумеется», — проговорил другой голос. «Но мы с вами не можем так жить. Для этого надо родиться, — говорю я, — родиться. Эти молодцы открывают дверцы карет и продают газеты с самого дня рождения. А до них это делали их отцы и матери. Все дело в обучении, — говорю я. Такие, как мы с вами, сдохнут на этом с голоду». Это также было подтверждено общим хором голосов, как и положение, что есть такие субъекты, что живут в рабочих домах круглый год и никогда за это время не пробовали ни кусочка другой пищи, кроме хлеба и похлебки, которую там дают. Я однажды заработал 500 в рабочем доме в Стратфорде, — заговорил новый голос. На минуту наступило молчание, и все стали слушать эту удивительную историю. Трое из нас били щебенку. Была зима, и холод был собачий. Остальные двое сказали, что будь они прокляты, если они будут делать эту работу, и перестали. Но я продолжал свою работу, чтобы согреться. Тут пришли попечители, и оба молодца пошли под арест на 14 дней. А попечители, видя, что я работаю, дали мне каждой по мелкой монете. Их было 5 человек, и отпустили меня. Большинство этих людей, или, правильнее, все они, не любят работать и приходят туда только тогда, когда нужда загонит. Отдохнув тут, они в состоянии бродить в течение 2 или 3 суток по улицам, после чего нужда их загоняет сюда опять. Разумеется, это постоянное утомление быстро разрушает их организмы, и они понимают это, хотя смутно, однако это такое обычное явление, что они не особенно беспокоятся об этом. По ночлежкам. Таким термином обозначают здесь бродяжничество, что в Соединенных Штатах соответствует выражению «по дорогам». Выражение это употребляется потому, что найти место для ночлега является самой тяжелой задачей, с которой приходится сталкиваться. Более тяжелой, пожалуй, чем проблема голода. Суровый климат и не менее суровые законы в большей степени ответственны за это. Хотя сами бродяги приписывают свои несчастья иностранной эмиграции, в особенности полякам и русским евреям, которые поступают на занимаемые ими места за более низкую плату, укрепляя этим патагонную систему. В 7 часов нас позвали принять ванну и идти спать. Мы сняли с себя всю одежду, завернули ее в верхнее платье и, обвязав узелки своими поясами, положили их на решетки и прямо на пол. Прекрасная система для распространения насекомых. Затем мы по двое входили в ванную комнату. Там стояли 2 обыкновенных чана, и я точно знаю следующее. 2 человек, вошедших перед нами, мылись в этой воде. Мы мылись в той же самой воде, и ее не переменили до тех 2, которые последовали за нами. Это я знаю твердо. Но я уверен также в том, что все 22 человека мылись в той же самой воде. Я сделал только вид, что плещу на себя эту отвратительную жидкость и поспешно старался стереть ее полотенцем, мокрым от тел других людей. Хладнокровие не вернулось ко мне и при виде спины какого-то бедняги, которая была вся в крови от укусов насекомых и постоянного чесания. Мне дали рубашку, при виде которой я не мог не подумать о том, сколько людей носило ее до меня. И с парой одеял под мышкой я потащился в спальню. Это была длинная узкая комната, перерезанная 2 низкими железными перекладинами. Между этими перекладинами были натянуты не койки, а просто куски холста в 6 футов длины и 2 ширины. Это были постели. Они были на расстоянии 6 дюймов друг от друга и 8 дюймов от пола. Главное неудобство заключалось в том, что голова лежала несколько ниже ног, и поэтому тело то и дело соскальзывало вниз. Если хоть один человек шевелился, хотя бы совсем легко, то все остальные, чьи постели прикреплены к той же перекладине, начинали качаться, и как только я начинал дремать, кто-нибудь старался попасть на прежнее место, с которого он сдвинулся и снова будил меня. Прошло несколько часов, прежде чем я смог уснуть. Было всего 7 часов вечера, и пронзительные крики детей, игравших на улице, раздавались почти до полуночи. В воздухе стоял тошнотворный запах. Воображение мое разыгралось, по коже бегали мурашки, и я был близок к бешенству. Стоны, сопение и храп напоминали звуки, издаваемые каким-то морским чудовищем, и несколько раз в течение ночи то тот, то другой, душимый кошмарами, будил нас своими криками и воем. К утру я был разбужен крысой или каким-то другим животным, вскочившим мне на грудь. От быстрого перехода от сна к бодрствованию я, не успев еще прийти в себя, поднял такой крик, который в состоянии был разбудить мертвого. Ну, во всяком случае, живых-то я разбудил, и они все принялись проклинать меня за отсутствие хороших манер. Но настало утро, и в 6 часов нам дали на завтрак хлеб и похлебку, от которой я отказался, и направили на различные работы. Одних заставили чистить и убирать помещения, других — трепать паклю, а 8 человек из нас были под конвоем отведены через улицу к Вайтчепельской больнице, где мы должны были убрать мусор. Таков был порядок, по которому мы расплачивались за свою похлебку и кусок холста на ночь. И я, например, знаю про себя, что заплатил я это старицей. Несмотря на то, что нам досталась самая отвратительная работа, все считали ее самой легкой, и все мои товарищи считали себя счастливыми, что их выбрали для этого. «Не трогай этого, товарищ!» «Сиделка говорит, что это заразительно», — предупредил меня человек, когда я держал открытым мешок, который он опорожнял мусорное ведро. Оно было из больничной палаты, и я сказал ему, что я не намерен ни сам дотрагиваться до него, ни дозволить ему тронуть меня. Тем не менее, мне пришлось нести не только этот, но и другие мешки вниз, через 5 этажей, и вытряхивать их в приемник, где разложившиеся отбросы обрызгивали сильнодействующим дезинфицирующим средством. Быть может, во всем этом есть свое мудрое милосердие. Эти люди с улицы и из рабочих домов являются бременем. От них нет никакого проку никому. Они бесполезны даже сами для себя. Они только обременяют землю своим присутствием, и лучше их убрать с дороги. Сломленные жестокостью жизни, плохо питающиеся и еще хуже содержащиеся, они всегда первые поражаются болезнями и скорее других умирают. Они сами чувствуют, что социальные силы имеют тенденцию вышвырнуть их из жизни. Мы обрызгивали дезинфицирующей жидкостью мусор, в то время как подъехала фура, а на ней лежало 5 трупов. Разговор вертелся вокруг белого питья и черного Джека. Все они верили в то, что бедный человек, будь то мужчина или женщина, если он доставлял слишком много хлопот или был очень плох, подвергался в больницах полировке. Это значит, что неизлечимым или беспокойным больным давали дозу черного Джека или белого питья и посылали на тот свет. Совершенно неважно, происходило ли это на самом деле или нет, суть в том, что они сами чувствовали, что это так должно быть, и выработали особый язык, при помощи которого они эти чувства выражали: черный Джек, белое питье, отполировать. В 8 часов мы спустились в подвал под больницей, куда нам принесли чай и остаток больничного обеда. Все это было свалено кучей на огромном блюде и представляло собой какое-то невообразимое месиво: куски хлеба, ломки сала и жирной свинины, сгоревшая корка жареного мяса, кости, короче, все объедки, побывавшие в руках и во рту больных, страдавших всевозможными формами болезней. В эту массу люди погружали руки, копались там, рылись, переворачивали куски, рассматривали их, отбрасывали одни и хватали другие. Это было некрасивое зрелище. Поросята не могли бы себя вести хуже. Но бедняги были голодны и с прожорливостью поедали эти отбросы, а когда уже не могли больше есть, завертывали оставшиеся в свои платки и прятали узелки под рубашку. Однажды, когда я был здесь раньше, что я там нашел? Целый ворох свиных ребер! — сказал, обращаясь ко мне, Джинджер. Но под словом «там» Он подразумевал место, куда выбрасывались отбросы и обливались дезинфицирующим средством. Их была куча, и мяса на них без конца. Я их взял в руки, вышел за ворота и побежал по улице, высматривая, нет ли кого поблизости, чтобы с ними поделиться. Не увидел ни души и побежал совсем как помешанный, и болван-сторож побежал за мной, думал, что я хочу удрать. Но раньше, чем он схватил меня, я встретил старуху и сунул ей их в передник. О, милосердие! О, филантропия! Спуститесь в рабочий дом и поучитесь у Джинджера! На дне бездны он совершил такой чисто альтруистический поступок, какого, может быть, не было еще никогда на дне бездны. Это было красиво со стороны Джинджера. И если старуха заразилась чем-нибудь от бесконечного количества мяса на свиных ребрах, то все-таки это оставалось прекрасным поступком. Но самое замечательное во всей этой истории, на мой взгляд, это бедняга Джинджер, который совсем помешался при виде такого большого количества пищи, обреченной пропасть даром. В рабочем доме существует правило, что человек, вступивший в него, должен оставаться две ночи и один день. Но я насмотрелся уже достаточно для своей цели, я заплатил за похлебку и за койку и теперь готовился уходить. «Идем, бросим все к черту», — сказал я своему товарищу, показывая на раскрытые ворота, в которые въехала раньше повозка с трупами. «И сесть на 14 дней?» «Нет, уйти совсем». «Ну, я пришел сюда, чтобы отдохнуть», — сказал он добродушно. «Еще одну ночь поспать спокойно не повредит мне». Все они держались того же мнения, поэтому я был вынужден бросить все к черту один. «Тебе ведь никогда нельзя будет прийти сюда опять на ночлег», — предупреждали они меня. «Не беда», — сказал я с энтузиазмом, которого они не могли понять. И украдкой выскользнул за ворота и поспешно зашагал по улице. Я поспешил прямо в свою комнату, сменил одежду, и не прошло еще часа со времени моего бегства, как я в турецкой бане выгонял посредством пота все зародыши, которые могли проникнуть в мою кожу, и пламенно жалел, чтобы мое тело оказалось в состоянии выдержать температуру в 220, а не только в 120 градусов.